Глава 15. «Да чтоб тебя за грани откинула, Кайра Стерлинг!» — взвыла я, раздраженно бросив стилус на стол и спрятав лицо в ладонях. Я сидела в одной из лабораторий, куда сбежала ранним утром, надеясь, что работа поможет отвлечься. Тусклый свет кристаллов, развешанных по стенам, создавал ощущение уединения. Холод и тишина, которые я раньше находила успокаивающими, сейчас играли против меня. Учеба, заклинания, ритуалы. Мне нужно было хоть что-то, что заполнило бы мысли и вытеснило воспоминания о минувшем вечере. Я отчаянно старалась сосредоточиться, но перед глазами вставал поцелуй в поместье Стерлингов. Страстный, неожиданный, сбивающий с толку. Руки Кайроса, притягивающие меня ближе, его голос, шепчущий едва слышное «подыграй». Тогда я могла еще обмануть, убедить себя, что все это было частью нашей игры. Но вот то, что произошло в экипаже, не имело никакого объяснения. Там не было никого, перед кем нужно было разыгрывать влюбленную пару. Некому было смотреть, некому судить. Не было ни единой причины для того, что случилось. И все же произошло. Я зарылась пальцами в волосы, чувствуя, как внутри меня вновь поднимается буря, смесь восторга и страха. Я даже не могла вспомнить, кто из нас первым потянулся к другому. Все произошло так стремительно, словно от перенапряжения сорвало предохранители. Мы целовались, словно не могли насытиться друг другом. Я снова сидела у него на коленях, а наши губы находили друг друга вновь и вновь. «Это невыносимо», — прошептала я, чувствуя, как в груди поднимается раздражение. «Не только на Кайроса, но и на саму себя. Как я могла позволить этому случиться? Почему я не могла взять себя в руки? Когда все успело зайти так далеко? Еще недавно я могла уверенно говорить себе, что между нами ничего нет, что это все притворство, временная игра в любовь ради наших общих целей. Но что теперь? Как мне взглянуть ему в глаза после всего этого?» Не имея ответов, я решила спрятаться. Оставаться здесь, в этих мрачных подземельях, казалось мне самым безопасным решением. Я не могла столкнуться с ним. Не сейчас. Воспоминания были слишком свежи, слишком реальны. Я боялась, что если увижу его, услышу голос, загляну в глаза, то все повторится. Или нет? Боялась ли я? Да. Хотела ли снова ощутить его губы на своих? Безусловно. И это пугало больше всего. «Ты же не рассчитывал тут спрятаться от меня?» — раздался голос Кайроса за спиной. Я сперва подумала, что это галлюцинация, плод моего беспокойного разума, но, обернувшись, увидела, что он действительно стоит в дверном проеме лаборатории, скрестив руки на груди и пристально глядя на меня. На нем была простая рубашка, немного расстегнутая у горла, и темные штаны. Мой взгляд невольно задержался на его волосах. Перед глазами вспыхнуло воспоминание о том, как мои пальцы зарывались в них, когда он наклонялся ко мне в экипаже, а я притягивала его ближе. И резко отвела взгляд, чувствуя, как жар поднимается к щекам. «Эвелина Ларен, да приди ты уже в себя!» «Что ты тут делаешь?» — выпалила я, стараясь сохранить спокойствие. «Это что ты тут делаешь?» Он вздохнул и прислонился к дверному косяку. «Я ждал тебя на завтрак, потом на обед, потом пошел к тебе в комнату общежития. Девочки сказали, что ты ушла в лабораторию. Мне пришлось опросить половину твоего факультета, чтобы выяснить, где именно ты схоронилась». «Схоронилась», как он точно подметил. Я даже не нашла, что ответить, лишь пожала плечами. «Ну вот она я, учусь», — пробормотала я, показывая на разложенные вокруг свитки и книги. «Да». Кайрос усмехнулся, и эта добродушная усмешка почему-то заставила меня почувствовать себя разоблаченной. «А мне показалось, что ты костерила меня, на чем свет стоит. А я-то думаю, почему у меня уши горят?» Я сделала вид, что не услышала его слов, отведя взгляд и взяв в руки стилус, чтобы скрыть смущение. «Так зачем ты меня искал?» — спросила я, пытаясь сменить тему. «Хотел позвать на свидание». Ответил он просто, как будто это само собой разумеется. «Что? На свидание?» Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Эвелина Ларен, после вчерашнего ты просто обязана взять на себя ответственность за мою поруганную честь». Кайрос сделал трагическое выражение лица, и я не смогла сдержать улыбку. «Как у него все просто? И почему он выглядит так уверенно, когда я тут сижу, закопавшись в учебнике, пытаясь разобраться в своих чувствах? Дурында влюбленная!» «Так что собирай свои книжки и пошли». Не терпя возражений, скомандовал он, кивая на разложенные вокруг меня свитки и тома. Я закатила глаза, но ощутила, как напряжение внутри постепенно уходит, сменяясь смешанным чувством облегчения и волнения. Может, он и прав. Может, не стоит все усложнять и просто пойти за ним. «В этот раз ресторан выбираю я», — ответила я, поднимаясь со своего места и собирая разбросанные книги. «Отлично», — сказал он, кивая. «Веди. Только не пытайся за меня заплатить». «Как скажешь, лорд Стерлинг», — бросила я, весело посмотрев на него. Внутри у меня все еще бушевала буря, но теперь в ней стало больше решимости и азарта, чем страха. Кайрос одним махом перевернул ситуацию с ног на голову. Мы гуляли по городу, наслаждаясь теплой погодой. Солнечные лучи приятно согревали кожу, вокруг разносились ароматы выпечки и свежих цветов с уличных прилавков. Это было так просто. Мы смеялись, говорили о пустяках и просто были рядом. В конце концов забрели в маленький, но уютный ресторанчик на тихой улочке. Внутри было приятно и спокойно. Деревянные столы, мягкие подушки на стульях и большие окна, через которые струился солнечный свет. Мы сели у окна, и женщина принесла меню. Я наконец-то начала чувствовать себя расслабленно, даже слегка взволнована от того, что это наше первое настоящее свидание. Но стоило мне опустить взгляд на меню, как я заметила, что Кайрос напрягся. Его взгляд застыл на чем-то за окном. «Она что тут делает?» — пробормотал Кайрос, недоуменно сдвинув брови. Повернувшись к окну, я увидела его будущую мачеху, скрывающуюся в дверях ювелирного магазина. «Тратит ваши деньги?» — не удержалась я от колкости. «Здесь?» — фыркнул он. «Ах да, ты ведь не знаешь, ее семья едва ли уступает нашему роду в богатстве. Все украшения Лорелай — заказы у самых лучших мастеров. Она точно не станет покупать себе бусики в захудалой лавке». Парень прищурился, словно что-то обдумывая. «Версерины — один из старейших родов королевства, специализирующийся на артефакторике. Практически каждая уважающая себя семья стремится приобрести их продукцию для защиты своих поместий. Но мало кому известно, что их щиты, амулеты и оружие широко используются в военной магии. Все их состояние заработано на контрактах с армией». «И знаешь ты это потому что...» Я слегка приподняла бровь, ожидая продолжения. «Когда-то наши семьи были близки». Кайрос хмыкнул. «Лорела и мой отец были помолвлены». «А потом он встретил твою маму», догадалась я. «Именно. Отец разорвал помолвку. И Версерины разорвали все деловые связи с нами. С тех пор между нашими семьями негласная вражда». Я нахмурилась, прокручивая в голове слова Кайроса, и поняла, что все, что мне было известно о его отце, совершенно не вязалось с тем человеком, которого я видела. Любящий муж, строгий, но справедливый отец, бизнесмен с железными принципами. Но тот мужчина на вечере едва ли походил на любящего родителя. Скорее, он бросал Кайросу вызов. В каждом его взгляде, в каждой насмешливой ухмылке чувствовалось презрение, словно Кайрос был для него не сыном, а препятствием. Моя мысль прервала движение за окном. Только не у ювелирной лавки, а у магазинчика готовой одежды, стоявшего по соседству. Дверь приоткрылась, и из нее выскользнула женщина. Ее шаги были быстрыми и осторожными, и она то и дело оглядывалась, словно боялась быть замеченной. Я присмотрелась, и меня пронзило осознание. «Погоди. «Это же она!» — прошептала я, не веря своим глазам. «Где?» — не понял Кайрос. «Не туда смотришь». Я обхватила его лицо ладонями и повернула в нужном направлении, чтобы он увидел женщину. Она переоделась и замаскировалась. Несмотря на смену одежды и попытку выглядеть незаметной, ее можно было узнать по походке и движениям. Да и носила она дешевую одежду с таким видом, будто та ей до ужаса неудобна. Это определенно была невеста. Но что она задумала? «Проследим», — предложил Кайрос. Его голос звучал спокойно, но в нем слышалась настороженность. Он тоже находил это невероятно подозрительным. Я кивнула, не в силах отвести взгляд от удаляющейся фигуры. Мы синхронно встали со своих мест и поспешили к выходу, бросив на стол забытое меню. Сердце забилось быстрее, адреналин наполнил кровь. Мы не могли позволить себе потерять ее из виду. Осторожно выскользнув на улицу, двинулись следом, стараясь держаться на расстоянии. Что она затевает? Мы изо всех сил старались двигаться незаметно. Женщина шла быстрым шагом, время от времени, оглядываясь, словно подозревала слежку. Мы шли за ней уже довольно долго, пока не оказались в строительном квартале, где было шумно и людно. Вокруг рабочие загруженные телеги, шум инструментов, место, где легко затеряться в толпе. Она ускорилась, и мы чуть не потеряли ее из виду. Но вовремя заметили, как женщина свернула за один из серых складов и скрылась в его подвале. Прячась за углом, Кайрос выругался себе под нос. «Я пойду один», — заявил он твердо. «Ты оставайся на стреме». «Ты серьезно?» — я возмущенно прищурилась. «И отпустить тебя одного, чтобы ты влип в какую-нибудь передрягу без поддержки? Ни за что!» «Эви, это может быть опасно, если что-то пойдет не так». «Я некромант, Кайрос, и могу за себя постоять». Перебила я, не собираясь даже обсуждать этот вариант. Он вздохнул, но я видела по его глазам, что сдаваться не собирался. «Ладно», — наконец сказал он, явно понимая, что я не отступлю. «Но держись за мной». Мы, крадучись, двигались перебежками от одного укрытия к другому, пока не достигли двери подвала. Внутри было темно и сыро, воздух пропитан запахом земли и затхлости. Мы осторожно спустились вниз, стараясь двигаться как можно тише, но, едва нырнув внутрь, услышали гул голосов. В просторном, плохо освещенном помещении находилась целая компания. Несколько громил стояли в стороне, явно наготове, их руки лежали на оружие. Другие были одеты в форму боевых королевских магов. На их запястьях виднелись магические браслеты-усилители. Женщина, которую мы преследовали, что-то передала одному из вооруженных. Я не успела рассмотреть, что именно, но по ее поведению было ясно, что она нервничает. Как только передала сверток, она попыталась незаметно уйти, но один из громил схватил ее за руку и что-то прошептал на ухо с мерзкой ухмылкой. Пока я следила за ними, взгляд случайно скользнул дальше, вглубь помещения. И там, позади всей этой сцены, я увидела клетку. Сердце на мгновение замерло. За прутьями, прислонившись к стене, сидела изможденная женщина, чье лицо было мне до боли знакомо. Ранее я видела ее лежащей в семейном склепе стерлингов. Рядом с ней лежал мужчина. У него была такая поза, что непонятно, был он жив или мертв. Но узнать лорда стерлинга, отца Кайроса, не составило труда. Это зрелище словно выбило из меня воздух. Я переглянулась с Кайросом. В его глазах промелькнула та же смесь гнева и решимости. Мы безмолвно поняли друг друга. «Отсюда мы просто так не уйдем». Он кивнул, готовясь к битве, и я кивнула в ответ, сжимая пальцы, готовя заклинание. Но не успели мы сделать и шага вперед, как на нас набросились со спины и за доли секунды спеленали. Я даже не успела сообразить, что происходит. Рот мне зажали так крепко, что я не смогла вымолвить ни звука. Лишь молча наблюдала, как то же самое проделывают с Кайросом. Нас волоком потащили прочь, не оставив ни малейшего шанса на сопротивление. Я попыталась вырваться, но захватчики были слишком сильны и действовали слишком слаженно. Притащили на какой-то склад или постройку, где под строгим взглядом лорда Эдварда в форме ОМСК и освободили. Один из бойцов тут же отчитался. «Мы успели перехватить ребят до того, как их заметили, инспектор». Лорд Эдвард кивнул, затем смерил нас ледяным взглядом и резко, но тихо проговорил. «Я же просил не творить глупостей. Вы мне чуть не запороли всю операцию». Я внутренне сжалась, предчувствуя большую взбучку. Вот ведь влипли.